Вчера мы в особенности касались отношений, общин, и мы также упомянули важные моменты относительно отличия псевдообщин от подлинных истинных общин. И мы говорили о том, как весь процесс преданного служения подразумевает попытку построить правильные отношения, чтобы в конечном счете мы стали достойными кандидатами для возвращения в духовный мир. И мы обсуждали, как то, что мы делаем сейчас, помогает нам обрести должную квалификацию, помогает очистить нас. Мы подчеркнули, что общение между вайшнавами — это самое-самое важное. И если мы поразмышляем над этим и оценим, Кришна будет больше проявляться. As we honor each other, если мы уважаем друг друга, как истинных садху. В конце концов, Кришна — это Параматма. Он находится в сердце каждого. И Он отвечает на наше предание. Насколько мы предаемся, тогда Кришна все устраивает. Итак, я попросил, чтобы вчера мы воспользовались возможностью и попробовали говорить с человеком, который хорошо знает нас, и получить обратную связь. Мы надеемся, что некоторые из вас сделали это, и мы кратко это обсудим через пару минут. Но сначала я хотел упомянуть один-два момента, связанных с самим Шрилой Прабхупадой, как мы видим через его собственные поступки важность общения с вайшнавами и заботы о вайшнавах. Много-много лет назад, когда движение только начиналось, и у преданных было что-то вроде небольшого проповеднического центра в Нью-Йорке, был один преданный по имени Бхакта Стив. Это был новый Бхакта. И Бхакта Стив, he was quite и Бхакта Стив был весьма необычным. Он на самом деле приходил в храм, выполнял незначительное служение, жил дома. И однажды Бхакта Стив перестал появляться. И прошла неделя, Бхакта Стива все еще не было. Шрила Прабхупада сам спросил про Бхакту Стива. И преданные сообщили Шриле Прабхупаде, что Бхакта Стив совершил самоубийство. У Бхакта Стива были, возможно, психические проблемы, но он принимал прибежище в процессе преданного служения. Когда Прабхупада услышал, что Бхакта Стив совершил самоубийство, Прабхупада посерьезнел, и слезы выступили на его глазах. И он начал вслух возносить молитву Кришне, говоря так: «Дорогой Кришна, где бы сейчас ни находился этот парень, пожалуйста, позволь ему немедленно получить рождение в семье преданного и стать преданным». Но перед тем, как Прабхупада вознес эту молитву, он очень строго посмотрел на преданных и сказал: «Кришна послал нам человека, и мы не позаботились о нем должным образом». So this was pretty significant. Это очень важно. What is significant? Во-первых, важно, как Прабхупада воспринимал каждого человека, приходящего в общество преданных, как особую связь и благословение, милость Господа Читания, Господа Нитянанды и Кришны. И вот этот парень, он даже не был инициирован, он не был учеником или учеником ученика, он даже не был активным членом общины, но он периодически приходил. Однако Шрила Прабхупада заметил и был очень обеспокоен, что этот человек с очевидными проблемами, но из-за окружения, общения, они недостаточно поддержали его. Он испытывал проблемы в материальной жизни, и затем он пришел в общество преданных. И вместо того, чтобы испытать облегчение, он по-прежнему был в беспокойстве. Прабхупада увидел это, рассматривал это в настроении, что Кришна дал преданным шанс принять этого человека, но они не позаботились о нем должным образом. Представьте, что думает и чувствует Прабхупада в отношении тех, кто официально дал обеты, инициированных преданных, его детях или внуках, или серьезных членов общины, насколько основатель Ачарьи переживает об участии каждого и видит, что каждый занимает особое положение в миссии Господа Читания. Прабхупада иногда объяснял и говорил настроение о своих учениках как о собственном духовном учителе или слугах его духовного учителя, что его ученики являются представителями его гуру. Таким образом, мы можем подумать, если Шрила Прабхупада так считал, насколько мы должны ценить каждого преданного и пытаться понять, как правильно служить вместе с преданными, заботиться о них, поддерживать их по мере нашего роста в сознании Кришны. Мы здесь, во Франции. Я думал, когда я входил сюда, о двух историях, связанных с французской ятрой. Многие из вас, возможно, принимали в ней участие, знаете или можете рассказать больше подробностей. Но однажды Прабхупада приехал в Нью-Майпур. Он ехал из Индии и привез с собой несколько преданных. И вместе с его секретарями приехала матушка, кажется, ее звали Лилавати. И преданные, как обычно, когда Прабхупада приезжает, устроили огромный экстатичный киртан Гуру Пуджу. Очень пышный прием. Преданные находились в этом настроении. Лилавати Даси очень сильно болела чем-то вроде холеры или малярии. Когда Прабхупада пришел в свою комнату, он позвал лидеров, и он выяснил, что Лилавати отправили в больницу. Он позвал лидеров и попросил их организовать для него машину, потому что он лично хотел поехать в больницу, проведать Лилавати. Лидеры организовали машину для Прабхупады, но потом они организовали еще много машин. Поскольку доехал Прабхупада, другие тоже захотели поехать. Так что все преданные бросили все дела и собрались ехать в больницу. После того, как все машины были готовы, Прабхупада сказал, что они должны ехать. должны поехать проведать Лилавати. Он не поехал сам, но он показал нечто очень значимое, как поклонение гуру не может быть истинным, если мы не заботимся должным образом о садху. Что произошло? Все внимание было сосредоточено на Прабхупаде. Одна из преданных, которая тоже приехала с Прабхупадой, была очень больна, но никто не уделял ей никакого времени, внимания, заботы. Так или иначе, ее отправили в больницу. Прабхупада был недоволен и дал это понять своими действиями. Он созвал своих лидеров и сказал им, что хочет поехать навестить. И как только они организовали другие машины, он сказал, что они должны поехать. Опять же, мы видим значение личного внимания и заботы Прабхупады. И таких примеров масса. Еще один пример из Нью-Майпура. Пожилая супружеская пара пришла в храм. Им было, мы бы сказали сейчас, им они были в возрасте, может быть, чуть меньше или чуть больше 50, но большинство преданных было по 20 с небольшим, некоторым даже не было 20. Эта пара регулярно приходила в храм по воскресеньям, на праздники и в другие дни. Но никто особо не разговаривал с ними, не общался, поскольку, в конце концов, что они могут сделать? Им под 50 лет. Могут ли они выходить на Санкиртану? Могут ли они переехать в храм? Нет, и преданные не считали их особо ценными. Однажды Прабхупада сам позвал эту пару в свою комнату на даршан. И он общался с ними около часа. И преданные были в шоке, так как они видели, что эти люди приходят, и они сами не обращали на них особого внимания, ведь они не считали, что они играют какую-то важную роль. Однако, увидев, опять же, заботу Прабхупады и почувствовав, да, они важны, и мы должны принять их и заботиться о них, и общаться, потому что Господь Чайтанья привел их. Иногда наш подход слишком утилитарный или оппортунистичный, или, как правило, мы судим по результату или внешнему, и недооцениваем развитие крипы каждого человека. Или мы смотрим на преданных как на служение, а не как на слуг. Мы смотрим на их служение, тогда мы оцениваем их с позиции, что они могут сделать. И если мы видим, что они не способны делать то, что мы считаем необходимым, тогда мы можем пренебрегать ими. Я поделился этими историями, чтобы еще раз обратить внимание, насколько ценна каждая личность, и осознать, что наше совместное пребывание устроил сам Господь Чайтанья. Даже если чей-то ум, тело, характер могут быть не такими хорошими, но есть нечто в их карме, сукрити, гьяна сукрити. Присутствует определенная милость, которая привела их к процессу бхакти. И в этой жизни, если все пойдет хорошо, они на самом деле могут вернуться в духовный мир. Еще один момент, и потом мы послушаем вас. Все, что мы обсуждали вчера, мы старались сосредоточиться на том, что община в определенном смысле живая. Я подробнее раскрою это. Подобно тому, как у нас есть Бхакти Лата Биджа. Because we have the bija of bhakti. Наряду с биджа и бхакти у нас есть карма биджа, гьяна биджа. Есть также своего рода биджа общины. И точно так же, как бхакти лата биджу надо поливать особым образом. Община также культивируется и поливается определенным образом. И точно так же, как есть вещи, разрушающие и ослабляющие крипу, есть определенные вещи, которые, несомненно, разрушают преданность в общине. Что это за вещи? Если рассматривать общину как бхакту или бхактин, они приходят в общество и пытаются научиться чему-то, они растут, и они могут расти благодаря заботе и собственным качествам, силе их желаниям. Но это во многом зависит от общения. Just like sometimes devotees иногда у преданных have a bad foundation, how бывает плохой фундамент, плохое начало в сознании Кришны. И позже в их духовной жизни возникает так много проблем, потому что они сделали плохой старт. Вот почему замечательно, что мы проводим бхакта-программ. Здорово, что мы проводим ретрит, подобный этому. Замечательно, что у нас есть семинары, тренинги, лекции, так, чтобы люди, включаясь в процесс, могли получить ясное представление и хорошую основу, что представляет собой сознание Кришны. У нас может быть такое намерение, когда мы делимся, имеем шанс посещать все программы и общаться, повторять круги вместе с преданными и так далее. Это может помочь сделать хороший старт, хорошее начало, что во многом облегчит наше последующее преданное служение. Если представить себе общину как единый организм, как живой организм, потому что тип общества притягивает подобных людей. Если община сильная, как иногда проект или храм очень силен, тогда вы заметите, что люди, которые придут, они естественным образом впишутся в преобладающее сознание общины. Поскольку если проект таков, что если никто не приходит на лекции, никто не приходит на мангаларати, люди не вкушают вместе просад, что угодно. Если кто-то придет, он начнет делать то же самое, потому что это доминирующее настроение. Если люди не испытывают энтузиазма служить, они служат с недовольством. Постепенно люди начнут принимать это, и это начнет распространяться, станет почти субкультурой. Наши проекты в мире, мы представляем собой субкультуру. Когда мы впервые приходим, на самом деле сложно понять, каков стандарт, потому что вы можете подумать, стандарт — это то, что делает большинство, но не обязательно это будет стандартом, который дан нам Прабхупадам. Итак, мы защищаем биджу, биджу общины, в особенности благодаря наставлениям из нектара преданности и читания Чаритамриты. Как читание Чаритамриты, когда Господь Чайтанья убирает храм Гундича, сначала Он очистил его от грубого мусора, самого заметного, и затем Он начал убирать тонкий. Это очень важно, поскольку помогает нам понять, что необходимо делать в процессе преданного служения. Например, Есть так называемая кутинати пратиштхашча, нишадачарья, дживахимса, кама пуджа. Это тонкий мусор, поиск недостатков. И сначала он убирает грубый мусор. Мы избавляемся от грубого мусора, прекратив греховную деятельность, никаких азартных игр, незаконного секса, никаких интоксикаций. Мы отказываемся от атеизма, материализма и персонализма, от бхукти, мудхи, сиддхи. И теперь, занимаясь бхакти, мы пытаемся достичь уровня шудха бхакти. И теперь нам необходимо внимательно присмотреться к тонкому осквернению. Те же самые сорняки и аппаратхи, что мешают индивидуальному ростку преданности, они же препятствуют преданности или росту общины. Если личность занимается такими вещами, как поиск недостатков, стремится к престижу и почету, действует наперекор шастрам, тогда это, несомненно, разрушает, тормозит развитие конкретной личности. Подобным же образом, если мы начинаем заниматься этим, как община, и это становится частью атмосферы, тогда мы обнаружим, что даже если мы были сильной общиной, мы станем очень слабыми и будем все слабеть и слабеть до тех пор, пока постепенно не станет очевидным, что это не истинное общество. Рупа Госвами очень хорошо объясняет нектаре наставлений. Я кратко перечислю это. Он дает нам понять, как важно контролировать веги. Он дает нам понять, что приводит к винашате, падению, и то, что приводит к росту и развитию просидхи. Винашате, виды деятельности, которые приводят к падению, называет их подчеркиваем джана сангача, лобьямча, сабья бхакти винашити. So, what's happening here? Итак, что здесь происходит? Рупа Госвами один из вечно освобожденных представителей, который пришел из чистого общества. Он помогает нам очень ясно понять, что необходимо для нас, чтобы подготовиться к общению в чистом обществе. Он подчеркивает атьяхара, праяса, переедание и накапливание больше необходимого, когда человек развивает слишком собственническое настроение. Он подчеркивает ненужное чрезмерное усилие ради материального. Он говорит нам о бесполезных разговорах про джалпи и опасности быть слишком привязанным к правилам и предписаниям механически, и также опасности пренебрежения правилами и предписаниями. В свободное время вы можете внимательно поразмышлять над этим, но это действия, которые начинают ослаблять личность и ослаблять общество. Когда мы видим в обществе, люди либо держатся за эту тонкую грязь, от которой Господь Читания очищал храм Гундича. И заметьте, Он не только очистил храм от тонкой грубой грязи, Он также навел порядок вокруг храма, чтобы предупредить, чтобы мусор, который там валяется, не попал опять внутрь. Вы убираете пыль, убираете грязь, но оставляете их у двери, тогда они вновь проникнут внутрь. Мы не только избавляемся от грубого и тонкого мусора, но мы также защищаем себя, держась на расстоянии от вещей, которые могут привлечь нас, проникнуть внутрь и прорасти. Мы тщательно ведем учет и отслеживаем вещи, неблагоприятные для преданного служения. Мы различаем, что благоприятно, и мы ясно видим, что неблагоприятно. Когда мы видим, что эти вещи начинают проявляться в храме, в общине, так же, как мы замечаем их появление в собственном сознании, мы осознаем, что это опасно и приведет к падению. Это приведет к стагнации и слабости. И мы, глядя на это, можем проанализировать, что это означает праджалпа или кутинати, поиск недостатков. Некоторые преданные не особо занимаются Кришна-катхой, но ведут разговоры, рассуждают на приземленные мирские темы. И это постепенно будет распространяться, подобно раку. Оно начнет ослаблять коллективную силу общины. Или если преданные занимаются делами, неблагоприятными для культуры преданности, они начинают слишком много времени проводить перед телевизором, читать множество мирской литературы, отдавая предпочтение каким-то мирским делам и пренебрегая собственной садханой. Через какое-то время такое общество станет слабым, поскольку о крипе нет должного ухода. И далее мы продолжаем рассматривать нектар наставлений, текст номер 3. И тот же самый великий помощник Рупа Госвами, обладающий совершенным знанием, как правильно действовать, говорит нам, каковы позитивные принципы, следование которым защищает крипу. И он объясняет. Существует 6 принципов, благоприятных для процесса преданного служения. Энтузиазм, уверенность, терпение, следование регулирующим принципам, отказ от общения с непреданными, следование по стопам предыдущих ачарьев. И затем он перечисляет, что необходимо для развития притти. Дарить подарки, принимать подарки, открывать свой ум, спрашивать о сокровенном, принимать прасад, угощать прасадом. Таковы 6 проявлений любви, которыми обмениваются преданные. Мы объясняем эти вещи, чтобы у нас была основа для проявления и применения, когда мы сейчас будем делиться в течение примерно 10 минут. Сначала, как Шрила Прабхупада сам показал, насколько важен каждый преданный. Мы видим, иногда преданный в письмах, в разговорах с преданными, и насколько мы отдавали своей жизни благодаря любви, которая исходила от Него. Это становилось нашей движущей силой, и мы были решительно настроены делать все, что нужно. Как если вы сильно любите кого-то, даже если вы чувствуете немного слабость, беспокойство, но вы обретаете силу, поскольку не хотите расстраивать своего возлюбленного. Таким образом, мы иногда получаем силу, которая обычно нам не присуща. Когда мы чувствуем о себе такую защиту и заботу, мы хотим ответить взаимностью, и тогда мы обретаем силу, преданность и решительность. Мы объясняли, как Крипа, Биджа, что существует Бхакти Лад, та карма, гьяна и биджа общины. И в каждом случае ее надо поливать, защищать и ухаживать. И существуют вещи, которые приводят к падению, ослабляют индивидуальные коллективные крипы, и вещи, которые способствуют развитию крипы. В заключение этого Рупа Госвами объясняет о прите, подчеркивая определенные действия, помогающие нам развить больше любви. И некоторые из вещей, которые он упоминает, это принимать подарки, давать подарки, почитать прасад, открывать ум. Мы просили вас найти человека, который вас знает. И принимая во внимание, что вы ценны и преданы, ценен, кто знает вас, каждый преданный очень ценен. И так или иначе мы пришли по милости Господа Читания, Господа Нитьянанды, и наш рост во многом зависит от нашей совместной деятельности. И наше общение является частью нашего поля деятельности. Наше служение — часть поля деятельности. И то, что мы делаем на этом поле, определяет рост нашего сознания, наше продвижение. Часто так много вещей, которые призваны нам помочь прямо перед нами. Но мы иногда не можем ими воспользоваться. Одна из этих вещей — это люди, с кем мы общаемся каждый день. Поскольку тот, кто так часто находится рядом, кто был рядом в течение многих лет, они хорошо узнают вас. И это важно, чтобы вы ценили их мнение, их восприятие, даже если оно может быть неточным. Но их восприятие связано с тем, что улавливается из ваших слов и поступков. Еще раз, мы говорим о развитии любви. И если вы любите кого-то и беспокоитесь о них, тогда важно их благополучие и их мнение. Оно может быть верным, может быть совершенно верным, может быть не совсем, но вы беспокоитесь, как они воспринимают и вас интересуют, как ваши поступки способствуют или мешают созданию здорового общества. Если мы живем сами по себе, это не так важно. Однако, если мы связываем свою жизнь с общением, тогда это становится крайне важным. Нас не просто волнует, что люди думают о нас в мирском смысле, и мы просто стараемся поступать, чтобы создать о себе хорошее впечатление, но нас искренне волнует. Мы осознаем, что наша жизнь означает быть вместе, напоминать друг другу о Кришне и служить Кришне. Когда какое-то мое действие причиняет другому беспокойство, что я делаю? Это значит, что я мешаю коллективному служению, коллективному бхакти, которое предлагается Гуру и Кришне. У меня могут быть благие намерения. Я даже могу что-то делать очень хорошо. Но если я делаю это, доставляя сильное беспокойство окружающим, то в конце концов будет меньше бхакти, меньше служения для подношения нашему великому Ачарье и Кришне. Мы хотим не только действовать правильно в соответствии с садху-шастрами и гуру, но мы хотим делать правильные вещи правильным образом. И мы хотим делать правильные вещи самым благоприятным образом, так, чтобы это пробуждало все больше и больше бхакти. И мы можем оценить это благодаря открытому общению. Я расскажу последнюю историю и начну слушать вас. Как много лет назад, когда Прабхупада был на планете, я занимался служением в составе библиотечной группы. Я был весьма неприятным человеком, чуть хуже, чем сейчас. Я, можно сказать, больше интересовался мокшей, то есть был эгоистически настроен. Моя история такова, что я был крайне аскетичным. Я спал по 3-4 часа в день, вставал около часа ночи и воспевал 42 круга каждый день в течение многих лет. И я ел всего вроде одной-двух морковок, банан, яблоко и немного орехов. И действовал так в течение многих-многих лет. И со мной было не так просто общаться. Поскольку, как вы помните, в те дни я путешествовал обычно еще с двумя-тремя людьми в составе нашей маленькой группы. Кто-то пытался спать. И в 1:30 ночи я повторял Харе Кришна. Я думал, но я повторяю свои круги. И потом наступало утро. Мы путешествовали в вагончике, и мы ели что-то, и каждый день я ел одно и то же. И мое отношение заставляло людей чувствовать себя неловко, регулярно есть. Они ели, но испытывали чувство вины. И потом, поскольку я ел всего раз в день, мне не надо было полдень прерываться на обед. Я просто продолжал действовать, а преданные, которые путешествовали со мной, были вынуждены одни возвращаться в фургон, и мы не виделись до позднего вечера. А затем, потому что я хотел читать, я даже не особо общался с ними. Я думал, ну, это нормально. Ведь я распространяю очень много книг, и в прямом смысле я распространял, моя группа всегда занимала первое место в течение многих лет. Иногда я распространял столько, сколько все остальные группы вместе. Иногда у нас было 5-6 групп. Я думал, я в порядке. Потому что, смотрите, распространение книг так важно. Я занимаюсь распространением, и аскезы важны. Поэтому в чем проблема? Подсознание, я думал, я воспеваю круги в 1:30. Почему мои товарищи спят? Они тоже должны воспевать. И в один год мы приехали в Майяпур. Там проходила встреча с разными группами, которые приехали. Мы в основном путешествовали по Восточной Европе и Европе, и теперь мы приехали в Индию. И Махарадж, который был ответственным за путешествующие группы, преданные проводили собрания. Я немного опоздал. Я был в шоке. На собрании они обсуждали меня. Никто больше не хотел ехать с моей группой. Не только ни один не хотел ехать, но 75% преданных хотели оставить это служение. И главная причина того, что они хотели уйти, мое отвратительное общение. Незадолго до этого Шрила Прабхупада написал нам письмо, сообщая, насколько большое удовольствие доставляла ему наша работа. Профессора университета, библиотекари, директора музеев по всему миру получали его книги, делали подписку. Мы в основном работали по подписке. Это значило, что мы давали им все книги, которые в настоящее время были написаны Прабхупадой. И как только выходила новая книга, мы шли к ним, и они оплачивали и так далее. Это мечта любого писателя. Кто-то покупает все ваши книги и ждет, когда будут напечатаны новые книги. Я оказался перед дилеммой. Прабхупада сказал нам, насколько важно это служение. Эти люди были так дороги ему. Это были старшие преданные. Сейчас большинство из них являются саньяси или гуру. То есть это были серьезные преданные. Но так или иначе, общение со мной не только доставляло беспокойство преданным, но побуждало этих преданных, которые предлагали Прабхупаде замечательное служение, оставить свое служение. Итак, я был опустошен, поскольку я знал о важности этого служения. Я был опустошен, поскольку я все отрицал. Если бы я больше общался, разговаривал с преданными, я бы понял, какой я был проблемой для них. И, возможно, я бы изменился раньше. Но я думал, я повторяю круги, я читаю, я распространяю столько книг, и я в порядке. Я был так расстроен и очень подавлен. Но в глубине сердца я на самом деле не понимал, что я делал это. И последнее, чего я бы хотел, оскорбить вайшнав. Однако, осознав, что совершил такое оскорбление, я чувствовал и думал, что мне лучше прыгнуть в Гангу и просто утопиться. Я в прямом смысле думал так какое-то время. На следующий день, через два дня, я был настолько подавлен, так как я чувствовал, я считал себя ценным кадром, но в действительности я оказался помехой в движении Прабхупады. Итак, Прабхупада остановился в доме одного пожизненного члена, проводя там программу. Харишаури был его секретарем, помощником. Он вышел от Прабхупады и оказался на улице, когда я проходил мимо. Он сказал, что ему надо ненадолго отлучиться, и он хотел, чтобы я послужил Прабхупаде в это время. И вот я в полной депрессии, в болезненном состоянии, с мыслями о самоубийстве. И последнее, чего я хотел, это попасться Прабхупаде на глаза, чтобы он увидел, как я жалок и несчастен. Я беспокоил своих духовных братьев, я мешал к служению Прабхупаде, теперь Прабхупада увидел, какой я жалкий преданный. Я вошел в комнату, и как только я вошел, я, конечно, предложил полный дандават. И Прабхупада несколько дней назад повредил себе что-то. Не помню точно, кажется, у него были повреждены рука, колено и стопа. И у него на столе стояло травяное лекарство. И когда я склонился в дандавате, стопа Прабхупады была у меня прямо перед лицом. Он ничего не сказал, но кивнул в сторону мази, стоящей на столе. Кажется, это был ним с чем-то. И когда он говорил, но в основном жестами, он попросил меня взять ее и втереть ему в стопу на рану. Я и так был в депрессии, чувствовал себя таким бесполезным, и Прабхупада попросил меня сделать это. Я взял мазь, когда я подносил ее к стопе Прабхупада. Однако, поскольку я был так подавлен и так же страшно нервничал, я капнул ее на тхоте Прабхупады, и осталось жуткое пятно. У Прабхупады было шелковое тхоте. Я в жуткой депрессии, но я должен просто измениться и делать правильные вещи правильным образом. Это небольшая история, весьма любопытная, поскольку иногда у нас есть благие намерения, но мы можем причинять кому-то беспокойство, и из-за этого мешать совместному служению, которое предназначено для предложения. Если мы получаем обратную связь, мы сможем лучше служить другим, лучше развиваться в своей жизни и, как правило, лучше служить Гуру и Кришне. Я надеюсь, большинство из вас потратили вчера немного времени, и вы спросили кого-то. Лучше, если это был человек, который хорошо вас знает. Это все добровольно, но я бы хотел попросить нескольких, кто делал это вчера и хочет поделиться, упомянуть несколько вещей, которые вам вчера открыли, когда вы спрашивали. Если вы действовали так, как я просил, вы записали их, and then later to look позже at it посмотрели and think about it. И подумали. So we would like to hear мы бы хотели послушать кое-что later, из того, что вы записали, it, и позже, когда вы обдумали это, feeling, какими были ваши чувства, что вы испытали, какие реализации или понимания пришли к вам во время things, размышлений над тем, что вам сказали. Кто бы хотел поделиться? Raise your hand. Поднимите руку. Yes, okay. Kanga, you can share first. Now, did you ask one person in particular? Вы спросили конкретно человека, того, кто вас хорошо знает? Okay. One second. Can you hear her in the back? Сзади слышно, что она говорит. Is there another microphone? Есть ли еще один микрофон? Sometimes I don't communicate properly. Instead of saying, all this bothers me, you know, what do you do like that? And I just get frustrated and I feel personally. Mm-hmm. I feel rejected. One time we had a meeting and they were all speaking German. And I speak German and I was frustrated and speaking German and I was like frustrated. What is doing this to me all the time? You know? And then I was like, this could be something wrong with curious and feeling, you know, they don't care about me and taking very personal, I'm feeling rejected. And then, so she was saying, I should have just expressed myself clearly, you know, in a nice way with that. And then finally I left before the end of the meeting. So instead of having positive communication, I just, so that's how I can improve. Okay, now, as she has given you those things, хорошо, когда она вам это высказала, think about them and go over them, все это, и позже у вас была возможность просмотреть и обдумать, вы почувствовали, really что вам действительно надо поработать над этими вещами? Да. Мы видим, насколько это важно, поскольку у нас есть тенденция смотреть на себя, и мы смотрим в зеркало и видим лишь то, что хотим видеть. Но иногда то, что мы видим, не совпадает с тем, что видят другие, не совсем то, что мы планируем, не совсем что мы хотим, чтобы другие думали и чувствовали. Итак, мы можем сэкономить массу времени, мы сможем продвигаться намного быстрее, и особенно и мы сможем лучше служить другим, если потратим время, чтобы расспросить, пообщаться, и особенно если мы делаем это искренне. We'll be amazed. Мы будем поражены. We'll get a better idea of how we can serve others better. Лучше поймем, как лучше служить другим. So someone else? Кто-то еще? Если вы записали эти вещи, сохраните. И время от времени заглядывайте и работайте в этих направлениях. Кто еще хочет поделиться? Now the person you inquired from, вы спрашивали человека, person who you ask, someone who knows you quite well, который хорошо вас знает, сколько лет? Okay, good, very good. Около 10 лет, хорошо. Очень неразборчиво. No tolerance and no patience with others who live close to me, like in the same room, or if someone is as another character or is more slow than me than I am, then this is crazy, and I have to change the situation, otherwise I explode. So, and the fourth one is too quick, too fast. Prejudice, you understand? Of a situation or of a person. So I judge them just too far, and after I realize that no, it was not right. Mm-hmm. So this is what we found. Yes. And there are many more. Yes. You see how wonderful it is. Видите, как здорово в определенном смысле. Да, тот, кто знает ее, кто был с ней, разговаривал, наблюдал. Человек, который тоже понимает основы преданного служения. Мы все стараемся устранить то, что мешает, эти препятствия, проблемы, которые мы по-настоящему хотим решить. Первый день мы упомянули, что наша изначальная природа чиста, и процесс духовного роста означает разобраться, что нужно убрать. Как только ненужные вещи, анархия, оскорбления, как только они исчезают, тогда наша чистая природа проявляется. Вы записали все эти моменты, постарайтесь поразмышлять и понаблюдать, как вы работаете над ними. Если вы обнаружите, что вы хорошо проработали над чем-то, пометьте ее и продолжайте работать на следующей, пока не останется ни одной. Кто-то еще? Можно я задам вам еще вопрос? Когда вы впервые услышали эти вещи в свой адрес, это вызвало у вас беспокойство? Вы были готовы? Я думала, что будет хуже. Someone else? Кто-то еще хочет like поделиться? Yes, we have you. Oh, you did okay, like. I have a lot more. Okay. Вчера я разговаривал со своим дорогим другом. Спасибо. Вчера мой дорогой друг Андрей, Бхакт Андрей, рассказал мне о ситуации, которая произошла на днях. Мы были в пиццерии и долго, очень душевно общались, разговаривали об эмоциях, преданном служении. И во вторник произошла ситуация, я слегка пошутил, я не осознавал, что причинил ему боль. Он очень чувствительный человек, и я не осознавал этого. Через два дня, то есть вчера, он подошел ко мне и сказал: «Эй, ты по-настоящему причинил мне боль. Ты причиняешь мне боль. Ты не знал?» Конечно, я не подумал, я не заметил. Поскольку для меня это была шутка, и он сказал мне: «Пожалуйста, ты меня хорошо знаешь, больше так не делай». Я был очень удивлен этим. И вот доверием ко мне, это было доверие. И мне очень повезло, что у меня есть такой друг, и он сказал мне: «Пожалуйста, будь более чутким к другим». Некоторые люди очень чувствительны, другие, может, не так, но мне необходимо быть более чутким. Не шути с этим. Это очень важно, потому что позволяет установить отношения на более глубоком уровне. Когда мы общаемся, и мы просто выполняем свое служение, не общаясь друг с другом, тогда мы уменьшаем способности защищать друг друга. Мы уменьшаем свои способности выступать носителями бхакти, представлять Господа Вишну, Кришну. И мы остаемся на платформе двойственности и косметики внешнего состояния. Поскольку бхакти в действительности касается сердца, и вы не погружаетесь достаточно глубоко, если делаете все лишь ради престижа, уважения, просто потому что другие это делают, потому что вы хотите кому-то понравиться, или мы думаем, что люди ожидают услышать определенные вещи. Мы говорим то, что не имеем на самом деле в виду. Мы делаем что-то, но не верим. Как мы можем прийти к Кришне? Если необходимо атманиведана, шаранагати, полное предание. Предание не основано на том, что мы непосредственно делаем и даем. Это важно, но в основном оно основано на том, что мы оставляем себе. Мы можем отдать многое, но Кришна в основном смотрит на то, что мы оставили себе. И поскольку Кришна знает способности каждого, кто-то может отдать очень много, но тем не менее припрятать себе еще больше. Другой может казаться отдал немного, но это все, что у него есть. И Кришна особенно замечает, что мы оставляем себе. И чем больше мы имеем здоровую садху-сангу, мы начинаем больше отдавать себя друг другу и культуре бхакти. И мы обнаружим, что для майи не осталось места. Просто подумайте, что происходит, когда люди начинают таить друг от друга секреты, начинаются догадки, неясность. Всякий раз, когда появляется неясность, это возможность для проникновения майи. Итак, мы опять же защищаем крипу благодаря ясности и открытому общению, истинному настроению честности и заботы. Может, еще пару человек? Вы хотите? Mm-hmm. And he told me that to become better than the routine was to focus on the fact that it's not possible either to develop or improve any lack of spiritual quality without surrendering natural secrecy. And if one tries to surrender naturally and as a consequence all the good qualities that he has. In fact, I have to say that I have a very strong anger always. And he didn't want me to even talk about it. He just said, please answer in that way, because this is the most important thing. One tries to develop the good qualities without first surrendering himself, because his heart isn't committed to the devotion. It's about the nation naturally the spiritual qualities away from this life with the help of the sun and the water, the planet now, and not otherwise. And the reason and the goal is to pass all the good qualities is only love for Krishna. That's why our freedom from bad qualities depends on no degree of surrender to him. And this surrendering is enacted by hearing and chanting about Krishna. Человек, с которым вы общались, знает вас довольно долго. Мы обнаружим разные уровни ответной реакции, когда будем спрашивать людей. Иногда человек просто скажет, что у нас все окей. And sometimes they will say и that, иногда, это, but it's not what they really feel. Они на самом деле так не считают. But sometimes they will say поскольку like иногда that, они скажут так, потому что стесняются, or they are feeling that if they или чувствуют, что если выскажут все, you may feel offended, вы можете обидеться. Or sometimes they say like that, или иногда они говорят так, поскольку в их собственной жизни they are not so much into revealing. Они не особо хотят раскрывать so свои недостатки. They, поскольку если они скажут что-то конкретное вам, то кто-то другой может высказать все им, и вы также. Часто присутствует много факторов, so так что мы можем ожидать разные ответы. But in general, it is но good в целом хорошо, when it is more specific, когда это более лично и конкретно, we are personalists, поскольку мы персоналисты, and и everything we каждый do наш поступок оказывает определенное воздействие. Кришна – это personality. Верховная Личность Бога, и мы также обладаем индивидуальностью. And Krishna has given us Кришна дал нам 9 методов, which involved, of course, которые подразумевают, что мы всегда думаем о нем, но есть много способов, как мы этого достигаем. Мы осуществляем это, задействуя ум и чувства. И этот процесс подразумевает интерактивное участие. Это, несомненно, были важные философские идеи. И у человека, несомненно, была причина, почему он так сказал, может, такова его природа, что они подходят ко всему обобщенно, философски, или он уважает вас и почувствовал стеснение коснуться чего-то еще. Это также проблема. Поскольку истинная любовь выходит за рамки уважения, она касается истинной, настоящей заботы о благе человека. Не так, что мы должны иметь настроение поиска и обсуждения недостатков, но у нас должно быть настроение поиска любви, и мы постоянно должны искать способ, как послужить, как помочь. И это включает быть внимательным. Это включает попытку поймать момент, оказаться рядом, чтобы поддержать в нужную минуту. Некоторые из вас, возможно, испытали, что вы, может, даже боялись спросить кого-то, потому что вы были не готовы услышать, что человек может ответить. Кто-то из вас никого и не спрашивал, потому что это не в вашем характере вступать в такого рода общение. Некоторые не хотели никого спрашивать, поскольку они подумали, что тут нет никого, кто бы вас хорошо знал. Или вы могли подумать, все, что они вам скажут, вы сами все прекрасно знаете. И тогда, возможно, вам необходимо спросить больше, чем кому бы то ни было. Так как мы очень сильно задействованы в процессе общения с садху-санги, и мы хотим лучше понять, какой эффект оказывают наши поступки. У нас осталось время на еще одного. Кто-то хочет выступить последним? Because I immediately try to defend everything and to show that that is right. It's very, very difficult. And then when I reflected a little about, I realized that it's actually a tendency I have through my whole life really. I realized that many people have problems with me also before this performance because I was really Многих из нас есть это качество, что мы тут же стараемся опровергнуть или показать, что другой человек не знает нас хорошо. И даже если это ошибка того человека, что он считает нас такими. В некоторых случаях, может быть, иногда вы можете спросить человека, которому вы не нравитесь, и он расскажет вам столько всего, но он может помочь лучше всех. Часто человек, у которого с вами разногласия, еще лучше расскажет вам во всех подробностях. И такие люди больше всего могут помочь вам при этом служении. Иногда Кришна устраивает, что вы общаетесь с человеком, у кого совершенно противоположное строение. В материальной жизни вы ни за что не стали бы общаться с такого типа личностью. Но этот человек может быть лучшим помощником в духовной жизни. Он может помочь быть более терпеливым, и он также может помочь взглянуть на сферы, над которыми вам надо работать, усиливать в сознании. И это часто происходит. Временами преданным приходится заниматься служением вместе, хотя они такие разные. Если каким-то образом они находят общий язык, это помогает. Я расскажу последнюю историю из личного опыта. И потом я дам вам еще одно задание на вечер. Завтра мы будем проводить обсуждение в малых группах. У меня был один товарищ. Я никогда не встречал человека, который был бы настолько моей противоположностью. Мы оба были лидерами в служении Санкиртане. По сути, мы были главными лидерами путешествующих групп Санкиртаны. Но были настолько противоположны, что вы могли знать, что думает другой, пообщавшись с одним и зная, что другой — полная противоположность. Если я думал «да», он думал «нет». Он думал «нет», я думал «да». Я никогда не встречал никого, поскольку в целом я довольно общительный, я никогда не встречал никого, кто настолько бы отличался. And one day I was in Chicago. И однажды я был в Чикаго. We had come in. Мы вернулись. Distributing. С распространением. And then I was up, I think. И я был наверху, кажется, читал. И шло арати. And this person I was having so much trouble with. С этим человеком у нас было много проблем. Мы только что около часа назад закончили спор. It wasn't so intense externally, внешне не был таким сильным, но внутренне был крутым. Мы оба были в определенном настроении, и мы терпеть не могли друг друга. Now, amazing thing happened. Произошла удивительная вещь. I was feeling, you know, hurt. Я чувствовал боль. Почему этот человек такой упрямый, как осел? Почему он такой сякой? Почему он такой нечеткий? Почему он такой грубый? Что он за преданный? And then I saw him in, и затем я увидел его внизу на арате одного. And he was in front of the deity. И он стоял перед божествами. And he was trying to sing. Он пытался петь. And he was quite big. Он также был весьма крупного телосложения, мускулистый, сильный, преданный. And he was crying like anything. И он плакал, как не знаю кто. And I was realizing as I looked down. Я осознал, когда посмотрел и увидел его на расстоянии. Dawned on me, и меня осенило, that this is giving him so much что это причиняет also. Ему тоже страшную боль, even more pain than даже больше, чем мне. And that instead of и вместо того, чтобы думать, why he's so hard, почему он так груб, почему он такой бесчувственный, это было лишь внешним. But he was actually feeling но на самом деле он so much сильно anxiety. Переживал. And then, what I began to do, и потом, что я начал делать, видя, что мы настолько противоположны, я осознал, что если бы мы могли использовать наши разные подходы, дополняя друг друга, мы могли бы улучшить служение во всех отношениях. Затем я смог увидеть, как если мы сможем действовать таким образом, наша огромная разница увеличит успех того, что мы пытались сделать, поскольку заменить антагонизм на неподдельное уважение, тогда мы сможем принести друг другу больше пользы. И мы стали весьма хорошими друзьями, хотя внешне мы полной противоположности. And much of the success of what we и большая часть успеха в нашем служении Прабхупаде пришла благодаря нашей разнице в подходах. И так мы смогли использовать это для организации. Даже если иногда кто-то, кто сильно отличается от вас, но Кришна, если Кришна устроил ваше общение, на то есть причины, каким-то образом мы получим благо от этого. Следующие пять минут давайте посмотрим, если есть вопросы. И потом я дам несколько моментов, над которыми надо поразмышлять к завтрашнему дню. 10:30. Боюсь, сзади не всем слышно. Он спросил, как мы можем быть уверены, что мы предаемся правильно? Если мы не предаемся, Кришна ясно даст нам это понять. Потому что когда мы повторяем Харе Кришна, участвуем в процессе, мы в прямом смысле просим, как мы говорили на днях, просто просим испытаний. Если мы недостаточно предаемся, мы столкнемся с противодействием и будем терпеть неудачу за неудачей. Если мы недостаточно предаемся, мы обнаружим, что наш вкус к садхане is decreasing rather than increasing. Уменьшается, а не возрастает. We are properly surrendering. Если мы предаемся, наше вдохновение от садху санги возрастает, наше желание видеть божества растет, наше желание читать, желание воспевать. Если мы предаемся, все эти вещи, которые являются нашим лекарством, мы начинаем больше ценить их и наслаждаться, а если нет, происходит все наоборот. Мы обнаруживаем, что теряем вкус к некоторым из этих вещей. Все становится сухим. Мы должны знать, что есть проблема. И если мы видим, что это происходит с другим, мы должны постараться помочь, если возможно. У Майи столько трюков, столько комбинаций, сочетаний гун материальной природы. Если вы видите, что иногда кто-то утратил энтузиазм. И даже если они приходят на программы, когда Пуджари проводит арати, человек думает, о, он только еще цветок предлагает. Когда он закончит? Давай быстрее, что так долго. Поскольку они не погружаются в происходящее. Or they come into the temple room. Или они входят в алтарную, и им даже неловко смотреть на божества. Because like inwardly they know. Потому что они знают, чувствуют внутри, что живут неправильно и испытывают смущение. Бывает все наоборот. Иногда сделали хорошее служение, было хорошее общение. Когда вы читаете что-то, вы лучше понимаете, повторяете круги с чувством. Вы поете киртан, баджан, поете арати, и вы чувствуете подъем. Поскольку когда мы совершаем корни неверные поступки, это как будто крипа, росток задыхается. Иногда вы можете посмотреть на преданного, если этот преданный словно теряет жизненный воздух, почти как будто кто-то душит его, и он еле-еле дышит. Иногда человек становится таким вялым в сознании Кришны, поскольку он теряет энтузиазм, теряет защиту, и как будто они задыхаются. Ведь в прямом смысле, если крипу поливать, если есть сорняк, и он очень сильный, он постепенно задушит растение. Он забирает все питательные вещества. Если слишком много неверных действий, человек начинает вянуть, точно растение, которое умирает. Если это происходит с нами или кем-то другим, мы должны увидеть это как тревожный сигнал и сделать что-то, и внимательно разобраться, как мы что-то делаем неверно. Вот почему иногда общаться и делиться с другими может помочь. Последний вопрос. Yes. Well, it means we. Да, это значит, что мы обсуждали первый день, когда бы мы не общались с человеком, мы обмениваемся сознанием. Мы люди с низким сознанием. Есть тенденция, что в определенной степени на нас это окажет влияние. Если мы постоянно подпитываем себя, тогда, находясь в таком общении, мы сможем давать больше, сможем защитить себя и даже больше дать им. Мы должны открывать ум и быть откровенными, обсуждая Кришну. Но где присутствует глубина невежества, мы можем выражать почтение преданному, даже на расстоянии или в уме, но мы не обязательно должны общаться. Если мы находим, что какое-то общение склоняет нас к стагнации, заставляет нас сомневаться, втягивает бессмысленные разговоры про джалпу и так далее. Если мы не можем возвысить атмосферу или помочь человеку, лучше этого избегать. Лучше по-прежнему любить и заботиться о них. Но если мы не можем непосредственно помочь и не можем найти тех, кто помог бы им, мы должны держать дистанцию. И наш собственный пример должен быть сильным, так чтобы, по крайней мере, мы помогали им, показывая хороший пример. И в некоторых случаях, видя наш пример, они смогут заметить, что их поведение неправильно. Это тонкий момент, поскольку предполагается, что мы должны быть очень сострадательны, но с другой стороны, существует оскорбление проповедовать неверующим. Это значит, что мы пытаемся проповедовать всем и каждому, но если мы видим, что человек не откликается, если мы продолжаем, мы провоцируем их на оскорбление вместо помощи, и им придется страдать из-за оскорблений. Так что мы стараемся показывать хороший пример, мы делимся с ними, и если они хотят поговорить о чем-то предосудительном, мы ставим их на свое место, возвращаем хорошие темы, и постепенно они поймут, что если они хотят продолжать общение, они должны подняться на ваш уровень, или общение не получится. Иногда необходимо быть таким. Если человек хочет втянуть вас в выпивку, курение, алкоголь, проджалку, что бы то ни было. Но если они поймут, что мы не занимаемся этим, если они хотят общаться с нами, тогда им придется строить это общение, исходя из принципов сознания Кришны, следования законам Бога. Таким образом, иногда они изменятся, или если они слишком привязаны к своей ерунде, они будут избегать нас. Если так происходит, что вы можете поделать? Если вы не хотите заниматься всякой ерундой, и они знают об этом, они не будут вас приглашать. У нас у всех был такой опыт. Мы стали преданными. Ваши старые кармические друзья через какое-то время начинают все реже вас навещать, потому что с вами больше не повеселишься, ведь отношения были основаны на чувственном удовольствии, и с течением времени у вас все меньше и меньше общего. Вот таким образом. Последний вопрос. So much devotion is still there. Well, you have to be the one to judge yourself. Вы должны сами принять решение. Вам надо быть честной с собой и посмотреть общение с определенного типа людьми, разногласиями или проблемами. Если это побуждает вас чувствовать более сознающей Кришну, позволяет вам лучше осознать Кришну, делиться сознанием Кришны, или такое общение приводит вас к отклонению. Вы должны быть честны с собой. Мы закончим на этом. Мы бы хотели, чтобы сегодня вечером, когда у вас будет время, это хорошее место, здесь так много места для прогулок и размышлений. Мы хотели, чтобы в течение дня вы сделали и принесли завтра. Мы хотим, чтобы вы написали небольшое письмо. Мы бы хотели, чтобы вы подумали о себе, о некоторых слабых местах, или что могли бы усилить. Я бы хотел, чтобы вы написали письмо Кришне. Кришна слышит вас, не так ли? он не глупый, он заботится обо всех частях творения, так что Кришна доступен. Проблема в том, что мы думаем, что мы слышим Кришну. Это может быть проблема. Надеюсь, однажды мы услышим Кришну, но мы никогда не должны думать, что Кришна не слышит нас. Мы должны быть противоположного мнения. Мы хотели, чтобы вы написали письмо в свободной форме, лично, когда мы просили вас подойти к человеку, который вас знает, и получить обратную связь. Просто напишите письмо в духе молитвы, разговора с Кришной, раскрывая то, что вам кажется, надо изменить, чтобы стать лучшим или более серьезным преданным. После того, как вы это сделаете, также очень кратко напишите ответ. Как будто вы Кришна, отвечаете на свою проблему. Давайте еще раз объясним. Вы гуляете и размышляете, обдумываете, и потом пишите короткое письмо о себе, о том, что вам кажется, надо изменить в жизни, чтобы стать лучше. И потом вы пишете, как будто Кришна услышал ваше послание, и вы отвечаете на проблему, которую вы написали Кришне. Как вам кажется, Кришна мог бы ответить на то, что вы только что ему написали. Хорошо? Сделайте это в свободной форме и принесите завтра. И мы немного времени потратим на то, чтобы кто-то поделился, что он написал. Yeah.